мы танцуем с тобой в переулке среди мокрых листьев и снега, позабыв о мире безумном. Мы танцуем на кончиках нервов, нам с тобою не остановиться. Нас закручивает в спирали ветер, листья и лица из стали. В нас стреляют и не попадают наши души, в наши тонкие крылья, в наши тени. От звездного неба мы танцуем среди голых деревьев так нелепо. Смешно и нелепо, тени губы, глаза и улыбки растворились в сиреневой дали. Мы танцуем по лезвию бритвы с каждым шагом все дальше от рая, дальше от рая, дальше от рая. По секундам себя вспоминая, раздвигая привычные грани между счастьем и между печалью. Нас бросает то в дрожь, а то в холод, проникая железом под кожу. Беспокойные взгляды прохожих нас касаются, но не тревожат. Наши души, наши тонкие крылья, наши тени. От звездного неба мы танцуем среди голых деревьев так нелепо. Смешно и нелепо, тени, губы, глаза и улыбки растворились в сиреневой дали. Мы танцуем по лезвию бритвы с каждым шагом